Христос воскресе! Сегодня последнее воскресенье перед отданием Пасхи, неделя о слепом. Святая Церковь избрала это Евангелие для последней пасхальной недели, для последнего воскресения Пасхи, чтобы показать нам, что прозрение, радость, видение Господа дается всему миру крестом, чтобы мы всегда, прощаясь с Пасхой, помнили об этом, как сегодня говорится в Евангелии об этом. Тяжело человеку быть без Господа, тяжело человеку быть слепым. Мы видим не просто слепого человека, а человека, который слеп от рождения. Кто слеп, кто лишен радости, света, это одно. А тот, кто родился слепым, не имеет о свете никакого представления. Такой человек много бы дал, чтобы хотя на один день, на один миг, может быть, увидеть свет, все краски, все очертания, всю красоту этого мира, все, что можно увидеть в этом мире глазами, хотя бы на один миг, а потом снова пусть навсегда наступает тьма. Или, может быть, наоборот, его страдания после этого стали бы еще более горшими. Благодарим ли мы Бога за все, что нам дано, за то, что мы принимаем обычно как должное, никогда не задумываясь о том, какой это дивный Божий дар? Глаз человеческий – одно из самых удивительных чудес чудесного человеческого тела. Какая милость, что Бог не допустил ни малейшей неточности, когда создавал для нас, лично для каждого из нас, этот сложнейший и тончайший орган. Малейшая неточность, и не было бы у нас никакого зрения. Христос многих исцелял из тех, кто терял зрение из-за болезни или несчастного случая. А здесь Он исцеляет слепого от рождения, чтобы показать, что в Его власти помочь нам в самых отчаянных, в самых беспросветных обстоятельствах. И Он дает образ того, как действием Его благодати могут прозреть грешные наши души, которые по естеству своему, вследствие отпадения от Бога, духовно слепы. Как совершается прозрение человека? Оно совершается тем, что Бог видит человека. В Евангелии сказано, что Христос, проходя, увидел этого человека. Другие тоже видели его, но не так видели, как он. Христос часто обретается теми, кто не ищет его и не могут его видеть. И тайна исцеления человека заключается, как сказал блаженный Августин, в следующем. «Мы видим, — говорит он, — потому что Бог видит нас». И далее мы слышим разговор Христа и его учеников об этом человеке. Когда Христос взглянул на него, они тоже обратили на него внимание. Сострадание Христа к страждущим людям должно бы возбуждать и наше сострадание к ним. Но ученикам Христовым и в голову не приходит, что бы они могли сделать, чтобы помочь этому человеку. Вместо этого они задают очень странный вопрос. «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Мы не можем не видеть, до какой степени этот вопрос является безлюбовным. Они полагают, как само собой разумеющееся, что эта страшная болезнь была наказанием за какие-то необыкновенные грехи. Но Господь говорит нам сегодня в Евангелии, что мы не должны считать самыми большими грешниками тех, кто терпит самые большие скорби. Это потом Он покажет на самого себя, кто терпит самые большие скорби. А что касается нас, то благодатью покаяния мы можем назвать собственные скорби наказанием. Но благодать любви научает нас видеть скорби других людей, о жизни которых мы не можем явно сказать ничего плохого, испытанием. Эти скорби – испытания каждого человека, насколько он подлинен, насколько он Христов, насколько золото в нем не фальшивое, Божие образа. В вопросе учеников ненужное любопытство, кто так тяжко согрешил, он или родители его. А что им было до этого? Какая польза для них была это знать? Мы чаще интересуемся грехами других людей, чем своими собственными, рискуя впасть в грех осуждения, о котором сказано, что согрешающий этим грехом повинен во всех грехах уже и участвует в грехах того человека, которого он осуждает. Но если уж коснулось дело подобных рассуждений, давайте разберемся, о чем спрашивают эти ученики. Они хотят знать, наказан ли этот человек за какой-нибудь свой грех или за грехи своих родителей. Но что значит «за свой грех», если он родился слепорожденным? За какой такой грех? До рождения своего. Не может быть, конечно, как говорят некоторые еретики, согласно лжеучениям восточных религий, что человеческая душа жила в другом теле прежде своего рождения, и что теперь она заслуженно терпит наказание за грехи, содеянные в прежней жизни. Подобные философские измышления лжеименного разума просто не могли быть известны тогда ни книжным и трезвомыслящим галилейским рыбакам. А если бы они услышали от кого-нибудь что-нибудь подобное, то с негодованием отвергли бы это, потому что Откровение Божие еще в Ветхом Завете учит, что личность каждого человека единственная и неповторимая, неповторимая душа и неповторимое тело. Грехи и смерть разделяют душу и тело и лишают человека единственности и неповторимости. Но есть тайна воскресения, и силою Божией будет восстановлена в полноте в конце времен каждая человеческая личность. Причем так, что мы будем подобны самому воскресшему Христу Богу, потому что увидим Его, как Он есть. Своим воскресением Он дарует нам наше воскресение. Каждый из нас будет таким же единственным и неповторимым, каким он уже и сейчас является, только это раскроется уже в безмерной степени, это единственность и неповторимость каждого человека. Для непросвещенных светом Христовым людей трудно видеть неповторимость и единственность каждого человека. И тем более трудно узнавание Христа после Его воскресения для учеников Христовых. Но это узнавание необходимо, необходимо узнать и увидеть, что это тот самый Христос. Необходимо узнать и увидеть, что это тот самый человек, ради которого Христос стал человеком и ради которого Он принял страдания и воскрес. Тот самый, один-единственный, ради которого все совершилось. Но это узнавание трудно. Как трудно мы видим узнавание даже вот этого исцеленного слепорожденного человека. Одни говорят, что это тот же самый человек, другие говорят, что похож на него. Какая мудрость и сила, какая любовь Божия в творении такого разнообразия человеческих лиц. Так что не существует двух людей, настолько похожих, что нельзя было бы их различить. Представьте хотя бы на мгновение, что не было бы такого, что слепая, бездушная природа бы, как говорят безумцы по слову Писания, сама все сотворила, и человек невероятным, непостижимым образом получил те же самые дары, какие мы имеем от Бога. Но природа забыла об одном единственном даре, или просто не оказалось у нее возможностей обеспечить этот дар для человека, и все люди были бы совершенно похожими друг на друга, со всеми другими дарами. Все вот мы стоим здесь, и все одинаковые, все похожи друг на друга, с одинаковыми лицами, с одинаковыми глазами. Но жизнь бы прекратилась тогда нигде, ни в каком проявлении она не была бы возможна. Тайна человеческой личности с ее неповторимой душою и с неповторимым телом заключается в том, что это дар Божий и образ Божий, созданный любовью Божией, и потому возможно чудо подлинного человеческого общения – любовь. Но почему все-таки ученики спрашивают о грехах слепорожденного? Нет ли его вины какой-нибудь в том, что он родился таким? Да потому, что в очах Божиих наше прошлое, настоящее и будущее, как один миг, и Бог, предвидя грехи, которые мы совершим, может для нашего блага, предвидя все, лишить нас физической возможности это сделать, либо внезапной смертью, глубиною мудрости, человеколюбно вся строя, либо связующим нас по рукам и ногам скорбным посещением. «Прежде чем ты был соткан в чреве материнском, — говорит Господь, — я видел все вхождения твоя и исхождения твои». А может быть, человек может согрешить прежде своего рождения в чреве матери? Мы знаем только, что еще нерожденный предтеча в чреве матери в Духе Святом приветствует с радостью еще нерожденного Бога-младенца. И о человеке беззакония святые отцы говорят, что он в беззаконии будет зачат и в беззаконии родится. Кажется, фарисеи именно так судят о слепорожденном. «Во грехах ты весь родился», — говорят они ему. Но в том-то и дело, что они вот этим своим судом совершают дьявольский переворот правды. «Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мати моя». Эти святые слова покаяния, которые призван говорить каждый человек, когда мы их обращаем против другого человека только на том основании, что Бог посетил его тяжкими скорбями, становятся дьявольской клеветою. Так дьявол обвинял праведного Иова, и точно так же его друзья, богословы, которые знали все, как будто бы тайны Божии, но не имели любви и сострадания к человеку, присоединялись к этому дьявольскому суду. Ну, а то, что дети часто страдают за грехи родителей, это не нужно объяснять. Это ясно всем с самого начала. После первого грехопадения всем стало ясно, как наказываются дети за грехи родителей. В Священном Писании, во всей человеческой истории, мы видим множество примеров того, как таинственно связаны мы этим родством друг с другом. И наше время, наверное, как никакое другое, является убедительной иллюстрацией вот этой связи. Для родителей, любящих своих детей, есть достаточное основание остерегаться греха, если они не хотят, чтобы их дети страдали после того, как они уйдут. Если они не хотят, чтобы их потомки вообще погибли все, и жизнь превратилась в полный, беспросветный, кромешный, слепой ад. И мы понимаем, что связь между нашими грехами и судьбой наших детей очевидна даже для самого поверхностного взгляда. Однако есть более даже глубокая тайна в этой связи. Преподобный Паисий Афонский, когда к нему пришел за помощью человек, сын которого был болен раком, сказал ему, чтобы тот отказался от своей любимой страсти, и все будет хорошо. Так и было. И потом, когда человек этот снова вернулся к своему греху, снова вернулась болезнь к его сыну, и он умер. Но почему же тогда, спросим мы, бывает совсем по-другому иногда в жизни? Например, дети таких праведников, как святой архиепископ Лука Войно-Ясенецкий или отец Валентин Амфитеатров, дети таких праведников были неверующими. Потому это бывает, что Господь показывает, что свободное произволение человека не отнимается никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при какой наследственности. Никогда не отнимается, человек свободен, и он может спастись всегда. И показывает еще для того, наверное, чтобы мы научились любить Бога больше всего на свете, больше, чем своих самых дорогих детей. И это, конечно, испытание неверием собственных детей является скорбью, которая по тяжести своей, наверное, следует за самую великую скорбью богооставленности. Но Господь не оставляет нас и такими скорбями для того, чтобы мы прозрели. Так кто же согрешил? что этот человек родился слепым. Не согрешил ни он, ни родители его, но это дано для того, чтобы явились на нем дела Божии, говорит Христос. Блаженны те, на ком являются Божьи дела. А на ком они являются? Да они на всех людях являются, без исключения, на всем роде человеческом. Значит, все люди блаженны, для всех уготована только радость. Да, говорит Господь, не имеет значения, кто и как согрешил. Если даже и тяжко согрешил, я любовью свою беру на себя грехи всех. Перед светом божественной любви исчезает тьма всех грехов и становится как бы не бывшей. Как говорят святые отцы, перед океаном божественной любви все зло мира не больше, чем горсть песка. Это для того, чтобы не помрачился никогда наш взор, когда мы видим все возрастающее зло и, кажется, уже неизлечимую слепоту большинства людей, которые окружают нас. Никто не согрешил, ни этот человек, ни родители его, ни прародители его, хотя все согрешили, но все безгрешные и все без исключения, внидите паки в рай. Это Божьи дела, не человеческие. Это то, что Христос совершил ради спасения человека, ради спасения всех крестом и воскресением. И то, что Он до ныне каждый день совершает для всех нас. Этот человек – обыкновенный представитель слепого духовно-человечества. Но Господь избирает его, чтобы открыть ему славу своего божества за его подвиг веры и терпения. Этот слепорожденный человек, мы можем сказать, особый избранник Божий. Он ради Бога. Ради Христа, ради того, чтобы на нем явилась слава Божия, что Христос – свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, прошел через долгий, очень долгий мрак страданий. Мы почти ничего не знаем об этом человеке, но слова Господа, что он страдал ради славы Божией, говорят о многом. Поистине, кто страдает ради Бога, хотя бы один миг не потеряет награды своей. А за годы страданий Бог воздает всем светом безмерной славы Своей страждущему человеку. Этот человек родился слепым, чтобы на нем явились дела Божии для всех, кто был свидетелем этого чуда, для всех, кто слышит это Евангелие и будет слышать до конца мира. Те, кто не замечают промысла Божия в повседневной жизни, могут увидеть его в чрезвычайных явлениях и прозреть. Много лет прошло с тех пор, как родился слепым этот человек, и смысл этого раскрылся только сейчас, через много лет. То есть человеку надо долго читать то, что написано о нем в книге жизни, пока он поймет смысл того, что он читает. Надо много страдать, чтобы дойти до той радости, которую Господь приготовил для каждого человека и которую никто не может отнять. Всем дано страдать, но немногие из людей умеют переносить страдания. Еще меньше тех, кто умеют благодарить Бога за эти страдания. Святые отцы говорят, что драгоценна молитва «Господи, помилуй». Ничего нет, кажется, ее драгоценней, но во сто крат драгоценней молитва «Слава Тебе, Боже, среди скорбей». Потому что первая молитва, говорят святые отцы, это необходимость, а вторая молитва – это подвиг. В конце концов, самое страшное страдание заключается в том, что человек не видит смысла своих страданий, в том, что он слеп. Есть рассказ совершенно удивительный, рассказ современного афонского монаха об одном человеке, у сына которого внезапно что-то сделалось с глазом, и врачи обнаружили злокачественную опухоль, и глаз пришлось удалить. Монах молился об этом мальчике и об отце его, потому что страдание отца было не меньше, может быть, а больше, чем у этого мальчика. Молился, чтобы Бог дал им просвещение. И когда он сказал отцу, что если мальчик научится благодарить Бога за это страдание, то в будущей жизни он будет прославлен вместе с преподобным Пафнутием Исповедником, у которого вырвали глаз за веру во Христа. И когда отец понял это, он начал прыгать от радости. Бог просветил его благодатью. Свет воскресения коснулся его души, и он понял, что несправедливости не было. Он понял, почему святые отцы говорят, что в будущей жизни человек будет жалеть, что у него мало было скорбей здесь на земле. Потому что через эти скорби мы приобщаемся к тому чуду, которое является крестом Христовым. Бог просветил этого человека. Он понял, что Бог не совершает несправедливости, что Он видит все до конца и любит до конца. Если нам не дано мученичество и исповедничество за Христа, нам всем даны скорби, которые мы можем принять ради Христа. Если Бог может прославиться через нас и в нас, значит, не напрасно дана нам жизнь. И в этом сегодня, как никогда, дана нам возможность убедиться. Радость прозрения дается крестом Христовым, которым Он приобщается всей нашей тьме, и нашим крестом, которым мы приобщаемся всему Ему свету, всей славе Его креста и воскресения. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.